Женщина мне уже нравилась. Простота и прямота в людях иногда подкупали меня именно так, с первых звуков общения. Я запомнила адрес, попутно прикидывая, через сколько времени я смогу добраться до места. Конечно, я не так хорошо знаю Покровск, как Тарасов, но все же немного ориентируюсь. Сообщив девушке, что буду примерно через 40 минут, я отключила телефон. По голосу человека не всегда можно абсолютно все понять, но интонации частенько выдают многое. Так вот, голос уговоривший был спокоен. Никаких испуганных, взволнованных или истеричных ноток я не заметила. Через 40 минут, как и обещала, я стояла у нужной мне двери квартиры номер 6 по Горького, 13. Глубоко вздохнув, как перед прыжком в воду, я нажала на кнопку звонка. С тем, что сегодня дело не раскрою, я смирилась. Единственное мое стремление было сейчас получить как можно больше пищи для раздумий. Двери мне открыла миловидная женщина лет 30 в ярком домашнем халате, в котором выглядела как плюшевый медведь, вывалившийся в луже краски. В ее светлых волосах, казалось, намертво запутались бигуди. Со всем этим странно контрастировал вечерний макияж, наложенный сознанием дела. Очевидно, она прекрасно поняла, какое произвела впечатление, поэтому смущенно улыбнулась. «Татьяна Александровна?» — вежливо поинтересовалась она, глядя на меня широко распахнутыми ярко-голубыми глазами. Я кивнула. «Проходите, мы как раз о вас говорим», — простодушно прощебетала она, делая знак следовать за ней. Теряясь в догадках, я прошла в прихожую, разделась. Сунув ноги в предложенные тапочки, я пошлепала вслед за хозяйкой. Обстановка квартиры поразила меня своей практичностью и не терявшимся на ее фоне уютом. Никаких лишних финтифлюшек, висюлек или картинок, только несколько детских фотографий. В принципе, глядя на румяное круглощекое личико с лукавыми глазенками, вполне можно догадаться, кому родители обязаны таким практицизмом. Осмотревшись, я, наконец, перевела взгляд на троих женщин, сидящих в ряд на диване и выжидательно разглядывающих меня. «Здравствуйте, Татьяна Александровна!» Почти хором произнесли они и улыбнулись. Остальные женщины выглядели точно так же, как и та, что открыла дверь. Яркий вечерний макияж и смешные плюшевые халаты смотрелись вместе нелепо, но все же было в этом какое-то странное обаяние. Может, дело было в том, как подруги вели себя? Может, в их личном очаровании? Но я сразу прониклась к ним довольно непонятной симпатией. Усевшись в предложенное кресло, я достала свой блокнот и посмотрела на женщин, не спускавших с меня глаз. «Простите, никогда не видели частного детектива?» Сконфуженно улыбнулась одна из них, и все как по команде кивнули. Да уж, девушки излишним лукавством не страдали. «Ничего», — усмехнулась я. Честно говоря, такую реакцию я уже встречала. — Я вас отвлекаю? Вы куда-то собираетесь? — Нет, что вы! — воскликнула хозяйка. — Давайте мы вам представимся. Я Ирина Родионова. Указав на женщину, сидящую рядом, она назвала ее имя — Карпова Татьяна. А третья оказалась Сурикова Ольга. То есть все подруги Людмилы были в сборе. Как удачно! «Мы дурачимся просто!» — усмехнулась Ирина Петровна. «Понимаете, у нас у всех маленькие дети. Когда есть возможность, мы собираемся вместе, ну и так проводим время. Татьяна у нас визажист, а Оля парикмахер». «А мастер по маникюру?» — спросила я, вдруг обратив внимание на ухоженные руки и красивый узор на ярко накрашенных ногтях. «Ну, я не мастер!» — Ирина Петровна смущенно улыбнулась. «А кем Людмила у вас числится? Поваром?» — спросила я, вспомнив о страсти девушки к кулинарии. «Да еще каким!» Восхищение моими дедуктивными способностями в этом дружном восклицании тесно смешалось с воспоминанием о явно божественной кулинарии. «Здорово», — подумалось мне. «Что еще нужно женщине, чтобы расслабиться? Красивая прическа, маникюр, яркий макияж и, конечно же, куча запретных вкусностей. И не важно, что никто не увидит, главное, что весело. А дети, скорее всего, спят в соседней комнате». «Малыши спят», — подтвердила мою мысль Ольга. «Поскольку они представились без отчеств, мне так и придется к ним обращаться». «Расскажите мне о Людмиле», — попросила я. «Люся умница, каких мало!» — отрывисто бросила Ирина, а остальные согласно кивнули. «Мы познакомились в 9 классе. Она переехала к нам из какой-то деревушки под Тарасовом. Мы тогда уже дружили, но она легко вписалась в наш кружок. Нас даже дразнили мушкетерами». «А Людмила стала Д'Артаньяном», — усмехнулась я. Подруги дружно кивнули, удивленно глядя на меня. Потом переглянулись и, придя к какому-то выводу, снова повернулись ко мне. «Точно!» — воскликнула Ольга. «Потом мы все поступили кто куда, но связь всегда оставалась». «Мы дружим больше 15 лет», — кивнула Татьяна. «А теперь и мужья наши дружат». «Скорее всего, им просто деваться некуда». Я улыбнулась. Учитывая сплоченность женского коллектива, можно было предположить, что дружба давно переросла в семейную. Ведь мужчины любят объединяться перед лицом единого врага. Понятно, как и сказал Геннадий, подруги вполне благополучны и своей судьбой довольны. Мои собеседницы кивнули с лукавыми улыбками. Вот оно, истинное лицо женского коварства. Счастливая улыбка на губах и в глазах блеск из серии «Дорогой, ни за что не догадаешься, что я сегодня натворила, но тебе должно понравиться». «Скажите, Людмила, похоже, позже всех замуж собралась. Что вы думаете о ее избраннике?» «О зеленом?» — недоуменно переспросила Ирина. «Нормальный он мужик, ей такой и нужен». «В каком смысле?» «Он заботливый и внимательный. Она от него просто без ума». «А вы?» — попыталась я перенаправить разговор в нужное мне русло. «Что мы? Мы довольны тем, что довольна она. Зеленый мужик умный, хоть и кажется иногда простофилий. Он полжизни в армии батрачил, кем придется, так что мозги у него хоть куда». «Ага». «Вы не смотрите так», — буркнула моя тезка. «Он хоть и похож на медведя, по характеру больше крокодила Гену из мультика напоминает. В большинстве случаев». «Хм». Я усмехнулась.